Глава 35. На этот раз Марат улетел всего на неделю. Затем вернулся и объявил, что больше никуда не поедет. Он стал искать инвесторов в России, разрабатывать бизнес-план. Он так и остался головой в работе, но вечерами был со мной и с Лиской. Мы готовились к свадьбе. Слишком шикарную я не захотела, быстро устаю, не люблю шум и толпу. Решили позвать только самых родных и близких. Родителям Марата о свадьбе объявили, вошли в их дом, держась за руки. На безымянном пальце моей правой руки красовалось кольцо, которое подарил мне мой будущий муж. Родные Марата все поняли. Едва мы вошли и сели за общий стол. Мама его побледнела. Отчим от души поздравил. Бабушка пустилась в пляс и расцеловала нас в обе щеки. Пожелала побольше малышни, поменьше работы Марату. Посоветовала свою неуемную энергию оставлять в постели с молодой женой. Ох уж эта бабуля. Кстати, Ольга Вячеславовна настоятельно рекомендовала мне звать ее только бабушкой, ведь она словно обрела еще одну внучку – меня. На семейном обеде мы попали и на Марка с Любой. Люба искренне улыбалась, Марк смотрел в свою тарелку, изредка кидая на Марата злые взгляды, а тот в ответ сжимал крепче мою руку и прижимал меня к себе ближе. Эта вражда и дух соперничества так и остались между братьями, но Марк более не рисковал даже подходить ко мне. То ли смирился, наконец, что я люблю Марата, то ли Марат ему как-то еще донес, что я теперь только его женщина. Думать об этом мне, беременной, не хотелось, и я оставила эту проблему Марату. Начинаю привыкать, что мне есть на кого положиться, кроме папы. Папа так и продолжил жить в своем доме и приезжать к нам. На следующий день после ужина у родителей Марата мы поехали с Лиской и к отцу. За бутылочкой вина в кухне мы слушали, как он рассказывает о своем саде, пока Алиса играет на ковре в гостиной. «Вот, а потом вишня пойдет. Ох, и наварю я вам вареница на зиму. Вас так много у меня теперь». «Спасибо, пап», — ответила я ему. «Мы будем рады. Отец счастлив, что теперь у него такая большая семья, и есть о ком заботиться». «Папа, тебе придется купить новый костюм», — обратилась я к нему. «Чего? Зачем еще?» — нахмурился он. «Помирать пока не готов, а шмотки и магазины терпеть не могу». «Ну, хочешь, я тебе по интернету на дом закажу несколько вариантов? Дома примеришь?» — предложила я. «На кой черт мне этот костюм-то?» — не понял отец. «Для свадьбы». «Свадьбы?» — окинул нас более внимательным взглядом Соболевский-старший. «Да, пап», — кивнула я, сжимая крепче руку Марата, который теперь везде сопровождал меня, если мог, и сидел рядом. «Мы подали заявление в ЗАГС. Марат теперь официально свободен, и мы с ним женимся». «Ох ты, батюшки!» — заволновался он. «Где ингалятор?» «Папуль, ну что?» Он взял с полки лекарства и воспользовался им. Когда дыхание его выровнялось, он снова посмотрел на нас. «Вот уж огорошили!» «Пап, не волнуйся ты так!» Я крутилась возле него, поднесла воды. «Ты что?» «Я от радости!» Улыбнулся он нам, а потом сгреб обоих в братские объятия. «Вот дураки! Ну, наконец-то!» Теперь осталось эту самую свадьбу пережить, потому что подготовка к ней нервов нам потрепала уже изрядно. Выбор кафе, меню блюд, поиск тамады и фотографа, платье, туфель и прочего – все это ужасно отнимает силы. Но все же хлопоты эти очень приятные. Уже не могу дождаться, когда в ЗАГСе меня поцелует не просто Марат Эльдарович, мой бывший начальник и папа моих детей, но муж. До свадьбы оставалась неделя. Я волновалась все сильнее перед таким важным днем. И хоть Марат просил меня не переживать, но поделать с собой у меня ничего не получалось. «Ну что, готова?» Спросил он меня, облаченный в вечерний смокинг, когда я вышла к нему из гардеробной. Ого! Серые глаза прошлись по моему телу, словно физически касаясь. Аж жарко стало от его взгляда. Какая ты красавица моя! Спасибо, Марат. Мне приятно слышать комплименты от моего будущего мужа, который ими меня не обделяет. Вечернее платье с разрезом на ноге и закрытым лифом, но открытыми руками, сидело как влитое. Животика пока еще вовсе не видно, накрученные волосы красивыми волнами спадали по плечам и спине. Вместо туфель на каблуке – симпатичные балетки, ведь сейчас мне не стоит так утруждаться. «На этом вечере ты будешь самой красивой», – притянул он меня к себе за талию. Все мужики готовы будут слюни пускать, но только моя. Да твоя, твоя, ревнивец ты мой, отмахнулась я от него. Я ни на кого даже не взгляну, когда ты рядом. И кто там пускает по мне слюни, меня не интересует. Багира, покачал он головой. Восхищаюсь тобой, моя девочка. Марат ласково поцеловал мои губы, нежно провел по щеке пальцами, вызывая мурашки по коже. «Поехали, а то не доедем на этот благотворительный ужин вообще», — сказала я ему. «Поехали», — улыбнулся он и потянул меня за руку на улицу, где нас уже ждала машина с водителем. «Мы сегодня будем гостями на важном ужине, где очень много влиятельных людей, которые могли бы вложиться в бизнес Марата. Я иду в роли его невесты и помощницы. Уже не раз помогала ему в бизнесе, почему бы не помочь и сейчас?» Сам вечер проходил довольно красиво, но скучно. Я уже стала мечтать уехать домой. Но я помогу Марату во что бы то ни стало. Пусть и просто своим присутствием, потому что пока он справляется и сам, но моя рука, которая лежала на его предплечье, кажется, добавляла ему уверенности в себе и сил. Он нашел уже несколько потенциальных инвесторов. В следующий миг мое сердце смерзлось и болезненно сжалось в груди до размера бусины. Кровь схлынула с лица, и я невольно дернулась, завидев человека, который шел прямо к нам и улыбался. Появилось непреодолимое желание бежать, бежать, бежать и больше никогда его не видеть. Марат не отпустил меня, но посмотрел обеспокоенно. «Ты чего? Что случилось?» — спросил он, заметив мое ставшее вдруг неадекватным поведение. «Ничего, все нормально». Мужчина с залысинами подошел совсем близко. «Добрый день, Дмитрий Владимирович!» — протянул ему руку Марат. «Рад встрече!» «Добрый, Марат Эльдарович!» — ответил ему на рукопожатие Дмитрий. «Уже вернулся из Штатов?» — говорил с Маратом, а сам уставился масляным взглядом на меня. Прошелся по моему телу и вернулся к лицу. Он узнал меня. Помнит. Руки задрожали от воспоминаний, которые водопадом обрушились на мою голову, от воспоминаний, которые я так старательно пыталась вытравить из памяти так долго. «Вернулся», — улыбнулся ему Марат. «Временно или...» «Или», — кивнул мой будущий муж. «Будем строить бизнес здесь». «Правильно», — похвалил его мужчина, продолжая пялиться на меня. «Надо быть патриотом. Жена твоя?» «Да, жена», — кивнул Марат. «Ангелина. А это Дмитрий Владимирович Матвеев». «Очень приятно», — произнес он угрожающе ласково. «И мне тоже». Еле выдавила я из себя и ощутила, как к горлу подступает приступ тошноты. «Мне в уборную надо», — сказала я тихо Марату. «Можно я выйду?» «Иди, конечно», — кивнул Марат. «Только я не смогу тебя сейчас проводить». «Не нужно ничего. Я сама найду». Отпустила его руку и развернулась к мужчинам спиной. Они о чем-то продолжили активно говорить. В ушах у меня шумело, ладони вспотели. Последние метры до туалета я преодолела почти бегом. И меня тут же вывернуло то ли от токсикоза, то ли от нервов. А после возле раковин попыталась успокоиться и уговорить бешено бьющееся сердце не лупить так по ребрам. Я оперлась руками о бортики раковины и склонилась над ней. Меня трясло мелкой дрожью. Это он. Тот, кто так долго снился мне в ночных кошмарах. Тот, кто и являлся для меня истинным кошмаром. А теперь он стоит и пожимает руку моему мужу.